Послание апостола Иакова в 1 главе 22 стихе Дух Святой говорит нам о воле Божьей так. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Изучая все то, в чем кроется воля Божья, видим, как великий Бог устрояет путь человеку в его духовном хождении пред Богом». В вышепрочитанном стихе есть два очень важных слова, а именно слово «слышание» и слово «исполнение». Каждое из них отображает волю Господа. Но здесь Священное Писание говорит нам о том, что в воле Божьей эти два действия взаимно связаны. К сожалению, на эту связь не все обращают внимание. И сегодня, с милостью Божьей и с Его помощью, вначале поговорим о одном действии, которому призывает нас Слово Божье, а именно о слышании. А в следующей беседе обратим наше внимание на второе действие, то есть исполнение, и как оно связано со слышанием. Слушание. Слово, употребляемое в Священном Писании многократно. Конечно, оно непосредственно связано со слушанием Слова Божьего. В книге Иова, считаемой богословами самой древней книгой в Священном Писании, пророк призывает: «Слушайте, слушайте голос Его», то есть голос Бога, «и гром, исходящий из уст Его». Иова 37 глава 2 стих. И значительно позже израильскому народу было дано такое указание: «Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте». Второзаконие 13 глава 4 стих. Проходят столетия, и воплощенный Господь, обращаясь к народу, говорит: «Слушайте и разумейте». Матфея 15, 10. Казалось бы, все ясно. Слушание божественных истин играет важную роль в жизни человека. Опять-таки, это ясно, но не всем. Я не хочу говорить о тех, кто как в прошлом, так и в настоящем отвергают и не слушают Божью истину. Я хочу обратить внимание на то, как нужно слушать и почему таковое слушание не всегда получается. О правильном слушании говорит нам пророк Исаия: «Народы, слушайте и внимайте, племена». Исаия 34 глава 1 стих. А у евангелиста Марка в 4 главе и 24 стихе Господь сказал так: «Замечайте, что слышите». В послании Иакова сказано: «Всякий человек да будет скор на слышание». Иакова 1 глава 19 стих. Прекрасной иллюстрацией быстрой реакции на услышанное мы можем найти во второй книге Царств, 23 главе, с 14 стиха по 17, где сказано о царе Давиде, изъявившем напиться из колодезя Вифлеемского. Там же сказано о трех храбрых, кто, услышав желание Давида, с риском для своей жизни почерпнули воды и принесли Давиду. В процесс слушания должны быть вовлечены таковые факторы, как внимание, постоянство, воспринятие всего услышанного. Ничего удивительного в том, что Господь Иисус Христос сказал однажды так: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Луки 8 глава 18 стих. Что же мешает человеку выслушивать истину так, как нужно? Есть на это разные причины. Вот две из них. Чаще всего человек по своей слабости более предрасположен говорить, чем слушать. Таковое явление замечено давным-давно. Рассказывают, что к великому философу Сократу пришел молодой юноша научиться ораторским способностям. пришед к философу, он начал говорить и говорить и говорить и говорить. В конце концов Сократ сказал так: «Молодой человек, за ваше обучение с вас я возьму двойную плату». «Почему?» — возмутился молодой человек. «А потому, — отвечает Сократ, — что я буду учить вас двум предметам. Первое — как удерживать язык, а после этого — как им пользоваться при разговоре». Возможно, в апостольские времена вначале многие принимали участие в служении, не обращая внимания на порядок, на то, что есть время говорить и есть время и помолчать. 1 Коринфянам 14 глава с 26 по 33 стих. Есть время и послушать других. Ненужное многословие приводит к тому, что человек этим теряет возможность слушать и таким образом приобретать духовные знания и рост духовный. О контроле языка сказано в послании Иакова так: «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова». Иакова 1 глава 19 стих. Если Господь при создании человека даровал ему два уха и один рот, то это значит, что Бог знал, что делал. Интересно отметить, что Господь со словом «многословие» связывает слово «язычники». Матфея 6 глава 7 стих. Мудрый Соломон сказал так: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Притчи 10:19. Вспомним еще одно указание Божье. В послании апостола Павла к Колоссянам в 4 главе 6 стихе читаем такие слова: «Слово ваше да будет всегда с благодатью». Слово с благодатью – вот учреждение Божье. Всегда ли наше слово есть с благодатью? А ведь все слова, что не с благодатью, подлежат суду Божью, как и написано: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Время говорить и время молчать так отрегулировано Господом, чтобы человек не только говорил слова с благодатью, но и чтобы у него было время и на слушание Слова Божия. Есть и другая причина, мешающая человеку выслушивать истину так, как следует. Апостол Павел в послании к евреям в 5 главе с 11 по 12 стих говорит так: «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались не способны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». В оригинале слово «неспособный» имеет смысл притупления, вялости, стать тупым или медленным. А в главе 6 и 12 стихе этого же послания оно переведено на русский язык словом «облениться». Как же случилось, что они обленились внимательно выслушивать Слово Божье? Как же случилось, что вместо того, чтобы быть духовными учителями, они все еще находятся в стадии духовных младенцев? Как же случилось, что твердая пища или более зрелая духовная пища для них непонятна? Одной из причин, приводящих к тому, что они стали неспособны слушать или неспособны усваивать глубины духовных истин, явилось их пренебрежение возможностью духовного роста, пренебрежение духовной зрелостью. Они стали как бы духовными инвалидами. Ибо, как в физической жизни, пренебрежение элементарными правилами, ведущими к правильному физическому развитию, чреваты роковыми последствиями, так и в духовной жизни пренебрежение правилам духовного роста дает плачевные результаты. Таковым, как говорит апостол Павел, трудно истолковать глубины Божьих истин, ибо они не способны слушать. Зная это, далее апостол Павел в послании к евреям в 6 главе и 1 стихе говорит так: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». В этом суть плана в жизни христианина и польза в хождении пред Богом. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете», — сказал Господь Иисус Христос в Евангелии от Луки, 8 главе, 18 стихе. Аминь.